Когда Пушкин говорил, что история должна принадлежать поэту, то он имел в виду, конечно, художественное творчество, поэзию. Тот же Пушкин в письме Вяземскому от середины ноября 1825 года писал: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава Богу, что потеряны!» Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». Цитируется по изданию переписка Александра Сергеевича Пушкина в двух томах, том 1 «Москва», «Художественная литература», 1982 год, страница 237. Разные записи Георгия Свиридова, слава Богу, не потеряны. Они бесценны не только как документ, принадлежащий перу, несомненно, одной из выдающихся личностей России XX века. Это еще и памятник целой эпохи, которой пока трудно найти имя и которая в зависимости от грядущего результата будет называться или началом распада, или началом возрождения России. Глядя на водружение креста на главу Казанского собора в Петербурге, Свиридов запишет 1 мая 1994 года в своей тетради: «Боже, неужели это не фарс, а подлинное возрождение, медленное, трудное очищение от зла? Но кажется иногда, что именно это наиболее верный путь». А народ расслоился. С одной стороны, окончательное падение в бандитизм, проституцию, во всем. С другой стороны, церковь и интерес к жизни духа. На такой ноте неопределенности закончилась последняя тетрадь разных записей. Самое поразительное впечатление от знакомства с поздними записями состоит в том, что в них дисгармоничность, беспощадно правдивая картина хаоса русской жизни, абсолютно не соответствует божественной эвфонии, благозвучию песнопений и молитв, создававшихся в то же самое время. Вот это и есть самая удивительная загадка свиридовского творчества. Тут следует иметь в виду, что творческая идея — это не ксерокопия жизненных впечатлений или иллюстрация какого-либо мировоззрения. Связь искусства с действительностью намного сложнее, опосредованнее. Свиридов прекрасно понимал это сам. Об этом можно прочитать на страницах данной книги. Но было и еще нечто. Его обостренное чувство жизни, что ли. Как он сам сказал: «Мы гости здесь, на земле. Но как прекрасен мир! Сколько в нем красоты, сколько печали!» Оценивая поэзию Августа фон Платена, Гёте как-то заметил: нельзя не признать за ним многих блистательных качеств, но ему недостает любви, отчего к нему наилучшим образом применимы слова апостола: «Если бы я говорил человеческими и ангельскими языками, а любви бы не имел, то я был бы как медь звенящая и кимвал брецающий». Эккерман «Разговоры с Гёте» в последние годы его жизни, перевод с немецкого, Ман, Москва, художественная литература, 1986 год, страница 168. Слова апостола подчеркнуты Свиридовым. Когда-то в одной из своих первых статей о композиторе я писал о хоре «Любовь святая». «Любовь святая, священное чувство, порождает и пронизывает мир свиридовской музыки. Любовь во всех ее проявлениях становятся темой многих сочинений Свиридова. Здесь и любовь матери, изгнанник, сыновняя любовь моей матери, и тема женской верности, любви и страдания, перстень страдания, и лирические страдания любви, слободская лирика, наконец, братская любовь, любовь к ближнему, любовь к отчизне, моя родина, смоленский рожок, в сердце светит Русь, топи до болота. Становится ясным и значение души для свиридовской поэтики. Ведь душа — средоточие любви, ведь сущность души человека есть любовь. Белоненко. Метаморфоз традиций. Наблюдения и мысли по поводу некоторых хоровых сочинений Свиридова последних лет. Книга о Свиридове. Размышления, высказывания, статьи, заметки. Составитель Золотов. Москва. Советский композитор. 1983 год. Страница 184. Из страдания выпивается свиридовская песнь любви. Об этом слушатель может и не догадываться, но в глубине души он это чувствует. В этом, наверное, необъяснимая притягательная сила музыки Свиридова. Вот почему, читая свиридовские записи, будем постоянно помнить призыв Пушкина быть заодно с гением. Тем более, что и сам Свиридов написал: «Моя музыка — это лучшее, что есть во мне». В заключение мне хотелось бы искренне поблагодарить тех, кто помогал мне в трудоемкой работе по составлению комментариев: ведущего научного сотрудника Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Субботина, старшего научного сотрудника Института физиологически активных веществ Российской академии наук, кандидата химических наук Евреинова, ведущего научного сотрудника, заведующего Блоковской группой Института русской литературы Российской академии наук, Пушкинский дом, доктора искусствознания Герасимова, ведущего научного сотрудника того же института, доктора филологических наук Фомичева, настоятеля храма Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корского, отца Виталия Головатенко, преподавателей той же консерватории, профессора, кандидата искусствоведения Баручеву и старшего преподавателя, кандидата искусствоведения Брагинскую, композитора, музыковеда, лауреата Всероссийской премии имени Фатьянова Бирюкова, фольклориста, кандидата искусствоведения Рабиновича, заслуженного деятеля искусств, ученого-секретаря НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Зайцева, поэта Белицкого, сотрудников отдела НОТ Российской национальной библиотеки Ольгу Радюкову и Юрия Кружнова, сотрудников справочных служб Российской национальной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки России, учебно-научной лаборатории народной музыки и научной библиотеки имени Танеева при Московской консерватории, научной библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корского, сотрудников отдела кадров Союза композиторов Российской Федерации, а также всех своих многочисленных корреспондентов, друзей и почитателей музыки Георгия Свиридова. Автор предисловия — Белоненко.